Дедушка. Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал. Руки и ноги у него дрожали от старости. Несет ложку ко рту и суп расплескивает. Не понравилось это сыну и невестке. Перестали они отца с собой за стол сажать, запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка, стали они кормить отца из старой деревянной миски. У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает что-то из щепочек. «Что ты делаешь, дитятка?» — спросила у него мать. «Коробочку», — отвечает дитя. «Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из деревянной коробочки кормить». Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить. «Подсади на печь, дедушку, тебя внуки подсадят. Уважай старика, сам будешь стар».